Рагнарёк. Образы наших снов, пишет Колридж, воспроизводят ощущения, а не вызывают их, как принято думать. Мы не потому испытываем ужас, что нас душит сфинкс. Мы воображаем сфинкса, чтобы объяснить себе свой ужас. Если так, то в силах ли простой рассказ об увиденном передать смятение, лихорадку, тревогу, страх и восторг, из которых соткался сон этой ночи? И все же попробую рассказать. Быть может, в моем случае основная проблема отпадет или хотя бы упростится, поскольку сон состоял из одной единственной сцены. Место действия — факультет философии и литературы, время — вечер. Все, как обычно во сне, выглядело чуть иным, как бы слегка увеличенным и потому странным. Шли выборы руководства. Я разговаривал с Педро Энрикесом Уреньей, в действительности давно умершим. Вдруг нас оглушило гулом демонстрации или празднества. Людской и звериный рев катился со стороны Бахо. Кто-то завопил «Идут!». Следом пронеслось «Боги! Боги!». Четверо или пятеро выбрались из давки и взошли на сцену большого зала. Мы били в ладоши, не скрывая слез, боги возвращались из векового изгнания. Поднятые над толпой, откинув головы и расправив плечи, они свысока принимали наше поклонение. Один держал ветку, что-то из бесхитростной флоры сновидений. Другой в широком жесте выбросил вперед руку с когтями. Лик Януса не без опаски поглядывал на кривой клюв тот-то. Вероятно, подогретый овациями, кто-то из них, теперь уж не помню кто, вдруг разразился победным клёкотом, невыносимо резким, не то свища, не то прополаскивая горло. С этой минуты все переменилось. Началось подозрение, видимо, преувеличенного, что боги не умеют говорить. Столетия дикой и кочевой жизни истребили в них все человеческое. Исламский полумесяц и римский крест не знали снисхождения к гонимым, скошенные лбы, желтизна зубов, жидкие усы мулатов или китайцев и вывороченные губы животных говорили об оскудении олимпийской породы. Их одежда не вязалась со скромной и честной бедностью и наводила на мысль о мрачном шике игорных домов и борделей Бахо. Петлица кровоточила гвоздикой, под облегающим пиджаком угадывалась рукоять ножа, и тут мы поняли, что идет их последняя карта, что они хитры, слепы и жестоки, как матерые звери в облаве. И дай мы волю страху или состраданию, они нас уничтожат. И тогда мы выхватили по увесистому револьверу. Откуда-то во сне взялись револьверы и с наслаждением пристрелили богов.